Глава 9. На следующий день в полдень в нашем кабинете сидели трое мужчин, однако они не были приятелями писателя Ричарда Велдена. Сол Пензер расположился в красном кожаном кресле. В двух желтых креслах, стоящих возле стола Вульфа, сидели Фред Даркин, 5 футов 10 дюймов, 190 фунтов, лысый и дородный, и Ори Кеттер, 6 футов ровно, 180 фунтов, отлично скроенный с головы до пят. У них в руках было по несколько карточек, на которых я отпечатал полученную от Люси Велден информацию. Вульф пристально вглядывался то в лицо Фреда, то Ори, как делал всегда, когда кратко обрисовывал ситуацию этому трио. Он был уверен, что Саул и так все поймет. «Трудностей и осложнений быть не должно», — говорил он. «Это совсем просто. В начале этого года или в конце прошлого женщина родила ребенка. Я хочу ее найти. Вы будете действовать методом исключения. Узнавая о каждой из женщин, чьи имена находятся у вас на карточках, вы должны ответить на простой вопрос. Могла ли данная персона родить в указанное время? Если вы обнаружите особу, подходящую по всем статьям, ничего не предпринимайте, не проконсультировавшись со мной». «Понятно?» «Не очень», — сказал Орри. «Насколько просто, это совсем просто. Вы сможете узнать об этом, когда посоветуетесь со мной или с Арчи. Старайтесь не обращаться напрямую к кандидаткам из этого списка. В большинстве случаев старайтесь получить информацию от прислуги, продавцов, почтальонов. В общем, как обычно. Пользуйтесь своими собственными именами. Расследование вы ведете от имени Dauphin Corporation, от владельца и управляющего Dauphin Коттеджами, Флорида. Скажем, одна женщина возбудила против корпорации дело о возмещении убытков на большую сумму – $500,000 за причиненный ей в январе этого года ущерб во время перехода с пристани в лодку. Служащий корпорации не удержал лодку, и в результате его халатности женщина получила травму. Этот случай скоро будет разбираться в суде, и корпорация хочет иметь показания некой Джейн Доу. Ее имя на ваших карточках. Джейн Доу арендовала один из коттеджей корпорации с 10 декабря по 10 февраля. Она была на пристани во время инцидента и сказала управляющему, что лодка была надежно закреплена, не сдвигалась с места, лодочник ни в чем не виноват. «Я не слишком дотошен?» «Нет», — сказал Фред. Вряд ли он знал, дотошен Вульф или нет. Но он всегда считал, что Вульф ни в чем не может быть слишком. Остальное как обычно. Джейн Доу не оказалась по адресу, который она дала Dauphin Corporation. Была ли она во Флориде в указанное время? Где она была? Вульф щелкнул пальцами. Но нам нужны не предположения, а доказательства. Только после них вы будете пользоваться методом исключения. Понятно? Мне не очень. Орри поднял голову от записной книжки, в которой записывал инструкции. «Вот вопрос. Если она собиралась родить, то зачем ее понесло во Флориду? И при чем тут судебный процесс?» Его самоуверенность исходила из убеждения, что все люди созданы равными, особенно такие, как он и Нира Вульф. «Ответь ему, Саул», — скептически процедил Вульф. Записная книжка Саула лежала в кармане вместе с карточками. Он взглянул на Ори сочувственно. «Очевидно, — сказал он, — есть шанс, что ребенок был внебрачный. Мать могла куда-нибудь уехать, чтобы его родить. Но уезжала ли она? Если нет, то остается узнать, родила ли она 5 месяцев назад. А Флорида сойдет для начала». Это было не совсем так, и Вульф приложил руку к этому. «Саулу мы обрисовали всю последовательность действий 5 дней назад. При этом мы старались не упустить важный момент. Требовалось научить Орри хорошим манерам. И Саул активно принимал участие в игре. Когда они ушли, я, проводив их, вернулся в кабинет и сказал Вульфу: «Если вы хватили через край в отношении Орри, у него может развиться комплекс неполноценности, и вы погубите хорошего детектива». «Совсем не обязательно», – проворчал Вульф. Взял безымянную весну и устроился с книгой поудобнее. Мы не знали, сколько человек придет к нам вечером. Было довольно поздно, когда позвонила Люси Велден и сообщила, что договорилась со всеми, кого мы выбрали. Их было четверо. В 6 Вульф спустился из оранжереи. На его столе находились заметки, отпечатанные мной. Они гласили: Мануэль Аптон, 50 лет, редактор Дистофа, журнала для женщин, тираж более 8 миллионов экземпляров. Он вывел Ричарда Велдена на дорогу славы и удачи, опубликовав 10 лет тому назад несколько его рассказов и издав 2 его романа. Женат, живет с женой, 3 взрослых детей. Живет в апартаментах на Парк-авеню. Юлиан Хафт, около 50. Директор Партенон Пресс, издатель романов Велдена. Он и Велден были близки, особенно в течение последних лет жизни Велдена. Вдовец. 2 взрослых детей. Живет в просторной квартире на Черчилл Тауэрс. Лео Бингхэм, около 40, режиссер телевидения. Никаких деловых связей с Велденом, но являлся его старейшим и ближайшим другом. Холостяк. Тип беспутного весельчака. Живет в фешенебельной квартире на крыше небоскреба на 38-й улице. Виллис Крак. Тоже около 40. Литературный агент. Велден был одним из его клиентов в течение 7 лет. Был женат и разведен. Бездетен. Живет в квартире на Перри-стрит в Виллидже. Поскольку не было причин предполагать, что один из них является убийцей, я, встречая их, оценивал каждого в силу привычки. Виллис Крак, литературный агент, прибывший первым и немного раньше времени, оказался высоким худощавым человеком с продолговатой головой и приплюснутыми ушами. Он было направился к красному кожаному креслу, но я предложил ему другое место, поскольку решил, что в красном кожаном кресле должен сидеть Бингхэм, старейший и ближайший друг Велдена. Он пришел следующим, ровно в 9. Высок, полноват, весьма приятной наружности, а его широкая улыбка появлялась и исчезала, подобно неоновой рекламе. Юлиан Хафт, издатель, пришел следом. Тело его выше пояса напоминало бочонок, а ниже пояса – пару зубочисток. Макушка лысая, а на переносице вместо очков держалось что-то непонятное. Мануэль Аптон, редактор Дистофа, явился последним, и, взглянув на него, я удивился, что он вообще явился. Маленький тщедушный человечек с печальными глазами и морщинистым лицом дышал часто и тяжело. Я пожалел, что не оставил для него красное кожаное кресло. Я усадил его в желтое и по домашнему телефону позвонил на кухню, где был шеф. Вульф вошел. 3 из гостей поднялись со своих мест. Мануэль Аптон не встал. Вульф, никому не протянув руки, попросил всех сесть, подошел к столу и, когда я называл имена гостей, кивал каждому. Затем он сел, окинул взглядом присутствующих справа налево и обратно и заговорил. «Я не благодарю вас, джентльмены, за то, что вы пришли, поскольку вы делаете одолжение не мне, а миссис Велден. Но ваше присутствие здесь я ценю. Вы деловые люди, и позади у вас трудный день. Не хотите ли подкрепиться? Стол не накрыт, поскольку это ограничило бы выбор. Но все под рукой. Что кому угодно?» Виллис Крэг, отказываясь, покачал головой. Юлиан Хафт поблагодарил и отказался. Лео Бингхэм заказал бренди. Мануэль Аптон попросил стакан воды без льда. Я заказал скотч и воду. Вульф нажал на кнопку, явился Фриц, и ему был передан заказ, включая и пиво для Вульфа. Бингхэм послал Вульфу широкую улыбку и баритоном, который весьма шел к его улыбке, сказал: «Я обрадовался приглашению. Рад возможности вас увидеть. Я частенько думал о ваших возможностях для телевидения. А сейчас, когда я вас воочию увидел, услышал ваш голос, мой бог, это было бы изумительно. Я как-нибудь зайду один, и мы обсудим все». Мануэль Аптон покачал головой и проворчал: «Мистер Вульф может превратно истолковать твои слова, Лео. Он может подумать, что это личная рекомендация». «Не начинайте пикировку хоть сегодня», — сказал Виллис Крак. «Да, мы с Мануэлем несовместимы», — сказал Бингхэм. Все журналисты ненавидят телевидение, потому что оно отбирает у них хлеб. Через каких-то 10 лет не будет никаких журналов, кроме одного – ТВ-справочник. Ну, я люблю тебя, Мэнни. Слава Господу, ты и тогда будешь социально обеспечен. Юлиан Хафт пояснил Вульфу. Все идет к засилию телевидения. Массовая культура. Вы, кажется, любитель чтения. Книги, слава богу, не так зависят от рекламы, как телевидение. Вы не пробовали писать? Попробуйте. Даже если ваша книга не станет событием, она, безусловно, будет на расхват, и я с удовольствием ее издам. Если уж мистер Бингхэм рассчитывает на вас, то я тем более. Невозможно, мистер Хафт, ответил с усмешкой Вульф. Частному детективу весьма трудно сохранить свой престиж и доверие клиентов в тексте с сотней тысяч слов. Ничто не портит человека так основательно, как писание книг. Появляется бесчисленное количество соблазнов. Я бы не решился. Вошел Фриц с подносом. Вначале он подал пиво Вульфу, потом бренди Бингхэму, затем воду Аптону и, наконец, скотч и воду мне. Аптон вытащил из кармана коробочку с пилюлями, достал одну, кинул в рот и запил водой. Бингхэм сделал глоток, подержал бренди во рту, обвел нас изумленным взглядом и сказал: «Можно?» Он подошел к столу Вульфа, чтобы взглянуть на этикетку на бутылке. «Никогда о таком не слыхал», — сказал он Вульфу. «А я считал, что знаю коньяки. Просто невероятно, что вы предложили этот нектар незнакомому человеку. Ради бога, откуда вы его получили?» «От человека, для которого я делал кое-что. В моем доме гость есть гость, независимо от степени знакомства. Не стесняйтесь, у меня его около 3 ящиков». Вульф выпил пиво и вернулся к прежней теме. «Как я уже сказал, джентльмены, я ценю ваш приход и не хотел бы зря вас задерживать». Моя клиентка, миссис Велден, сказала, что она оставляет за мной право объяснить вам, зачем она меня наняла. Я буду по возможности краток. Прежде всего, вы должны знать, что все сказанное здесь вами или мной строго конфиденциально. Вы согласны с этим? Присутствующие почти одновременно сказали «да». Очень хорошо. Моя сдержанность в этом вопросе профессиональна и является обязанностью по отношению к клиентке, а ваша будет носить личный характер в порядке ваших с ней дружеских отношений. Ситуация такова. В прошлом месяце миссис Велден получила 3 анонимных письма. Они в моем сейфе. Я не собираюсь показывать их вам или подробно раскрывать их содержание. Но в них есть определенная информация о последнем периоде жизни мистера Ричарда Велдена. Выдвигаются некоторые требования. Письма написаны от руки чернилами, почерк, скорее всего, изменен. Но пол писавшего не вызывает сомнения. Из содержания писем ясно, что они написаны женщиной. Мое обязательство перед миссис Велден выяснить личность этой женщины, поговорить с ней и удовлетворить ее требования. Он потянулся за стаканом с пивом и сделал глоток. В письмах явная попытка шантажа, однако если требования верны, миссис Велден склонна их принять, но с ограничениями. Когда я найду автора писем, она не будет разоблачена. Ей не будут предъявляться обвинения, ее не заставят отказываться от требований, если только ее претензии не фальшивы. Первое, что необходимо, найти ее. И в этом трудность. Предполагаемая реализация изложенных ею требований чрезвычайно необычна. Ничего похожего на такой примитив, как пачка банкнот в условленном месте. Вы деловые люди. Мистер Хафт, если бы вам в анонимном письме велели под угрозой раскрытия тайны, которую вы желали бы сохранить, перевести некую сумму денег на указанный счет в швейцарском банке, что бы вы сделали? «Упаси бог, я не знаю», — ответил Хафт. «В швейцарских банках есть странные правила», — сказал мистер Крак. «Верно», — кивнул Вульф. «Но меры, принятые написавшей письма, еще более искусные». «Нет, не только риска контакта, но даже и линии сближения. Однако она должна быть найдена, и я рассмотрел 2 варианта действий. Один слишком дорогой и может занять много месяцев. Другой потребует объединения людей, которые были близкими друзьями или знакомыми мистера Велдена. По предложению миссис Велден были выбраны 4 фамилии, ваши. От ее имени я попрошу вас составить список фамилий всех женщин, с которыми, по вашему мнению, Ричард Велден мог находиться в контакте в течение марта, апреля и мая в последний год своей жизни. Всех женщин, каким бы коротким ни было знакомство и какой бы характер оно ни имело. Могу я рассчитывать, что вы сделаете это в ближайшее время, хотя бы завтра к вечеру? Все джентльмены заговорили одновременно, но баритон Лео Бинхэма перекрыл голоса остальных. «Это громадная работа», — сказал он. «Дик Велден имел массу знакомств». «Дело не только в этом», — сказал Юлиан Хафт. «Какова сама процедура?» «В моей конторе 8-9 девушек, с которыми Дик имел какой-то контакт. Что вы собираетесь делать с именами, которые мы перечислим?» «В моей фирме их 4», — сказал Виллис Крак. «Минутку внимания», — тонким голоском потребовал Мануэль Аптон. «Мистер Вульф, вам придется рассказать подробнее о письмах». Вульф выпил пиво и поставил пустой стакан на стол. «Для того, чтобы я достиг поставленной цели, списки должны быть всеобъемлющими, но пользоваться ими будут очень осторожно. Никому не будут докучать, никто не будет оскорблен, не будут пущены никакие слухи, ничье любопытство не будет возбуждено. Только к нескольким женщинам мы обратимся непосредственно. Выводы, которые я сделал из писем, ограничивают радиус поиска. Примите мои твердые заверения в том, что вам не придется сожалеть об оказанной помощи миссис Велден. Есть лишь одно небольшое условие. В случае, если женщина, написавшая письмо, окажется одной из вашего списка, ее придется побеспокоить и, возможно, расстроить ее планы. Это ваш единственный риск. Еще бренди, мистер Бинхэм». Бинхэм встал и направился к столу за бутылкой. «Это подкуп», — сказал он, налил и сделал глоток. «Но какой подкуп?» — он широко улыбнулся. «Я хочу все знать о письмах», — настаивал Аптон. «Это было бы нарушением обещания, которое я дал моей клиентке», — Вульф покачал головой. «Так что данный вопрос обсуждению не подлежит». «Она и моя клиентка», — сказал Крак. «Я был агентом Дика, и сейчас я ее агент, поскольку она владеет авторскими правами. Я также и ее друг, поэтому я против того, кто посылает ей анонимные письма, кто бы он ни был. Я составлю для вас список к завтрашнему дню». «Черт побери, я попался», — сказал Лео Бинхэм. Он стоял и нюхал коньяк. «Я сражен», — он повернулся к Ульфу. «Как насчет сделки? Если вы заполучите ее из моего списка, я получу вот такую бутылку». «Нет, сэр», — ответил Ульф, — «но в качестве долга вы ее получите, а, возможно, в знак признательности». «Откуда письма пришли в Нью-Йорк?» — спросил Хафт. «Из города?» «Да». «Можно нам увидеть хотя бы конверты? Вы сказали, что почерк изменен, но, может быть, кто-нибудь из нас получит намек на истинный почерк». Вульф кивнул. «Именно поэтому было бы неблагоразумным вам их показывать. Кто-то из вас может и в самом деле получить намек, но почему-то не скажет об этом. Моя проблема усложнится». «У меня вопрос», — пробормотал невнятно Мануэль Аптон. «Я слышал, что в доме миссис Велден живет ребенок и няня при нем. Я ничего об этом не знаю, но человек, рассказавший мне это, не болтун. Есть ли какая-нибудь связь между ребенком и письмом?» Вульф нахмурился. «Ребенок? Ребенок миссис Велден?» «Я не сказал ее ребенок. Я сказал, что в ее доме находится ребенок». «В самом деле, я спрошу у нее, мистер Аптон. Если это как-то связано с письмами, миссис Велден должна понимать это. Кстати, я посоветовал ей никому не говорить о письмах, никому без исключения. Как вам известно, джентльмены, она не упоминает о них даже в разговорах с вами. Так что это дело в моих руках». «Очень хорошо. Вы и ведите его». Аптон встал. Его вес составлял около половины веса Вульфа, но от усилия, которое ему пришлось затратить, чтобы этот вес поднять, он мог опрокинуться. «Ваш метод ведения дела все испортил», — сказал Аптон. «Я ничего не должен, миссис Уэлден. Если она рассчитывает на мое одолжение, она может попросить меня сама». Он направился к выходу, по дороге задел Лео Бингхэма, который отстранился от него. Так как гость есть гость, а также потому, что я сомневался, хватит ли у Аптона сил и энергии закрыть дверь, я проследовал за ним в холл и вывел на улицу. Когда я вернулся, говорил Юлиан Хафт. «Но прежде чем я это сделаю, я хочу переговорить с миссис Уэлден. Я не согласен с мистером Аптоном и не скажу, что вы поступаете с нами дурно, но все это довольно странно». Он повернулся к Крагу. «Я согласен с тобой, Вилли, с твоим мнением о людях, посылающих анонимные письма. Я предполагаю, ты сочтешь меня слишком предусмотрительным». «Это твоя привилегия», — ответил Краг. «К черту привилегии!» — воскликнул Бингхэм и рассмеялся в лицо Хафту. «А тебе я не сказал бы слишком предусмотрительный. Я сказал бы прямо, ты рожден трусом, Юлиан».